Теперь при каждом удобном случае он будет проделывать то же самое. Теперь он будет всякий раз наскакивать на меня. Теперь это будет как, ну, как замки, как игра в замки. Торин все смотрел на нее. Медленно, словно во сне, он вытащил из брюк подол рубашки и прикрыл им мокрое пятно. Его подбородок блестел. От возбуждения он пускал слюни. Мэр это почувствовал и вытер слюну ладонью. Взгляд его по-прежнему оставался пустым. Наконец в глазах мелькнуло что-то осмысленное, и Торин без единого слова повернулся и вышел из примерочной. Из коридора донесся глухой удар, словно он с кем-то столкнулся. Сьюзан услышала, как он пробормотал: «Извините, извините». Перед ней-то он вообще не извинялся. На пороге появилась Кончета. Отрез материи, за которым она ходила, лежал на плечах, словно шаль. Портниха сразу заметила и бледное лицо Сьюзан, и дорожки от слез на щеках. «Она ничего не скажет», — подумала Сьюзан. «Никто из них ничего не скажет, как никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь ей выбраться из клоаки, в которую она себя загнала». «Ты сама этого хотела, шлюха», — скажет они в ответ. На просьбу о помощи. И этим будут оправдывать свое бездействие. Но Кончета не удивила. «Жизнь тяжела, миссия. Так уж вышло. Пора тебе к этому привыкать». Сьюзан, выгоревшись до конца, замолчала. Тетя Корт отложила вязание в сторону, поднялась, поставила на плиту чайник. «Ты все драматизируешь, Сьюзан». Она хотела, чтобы в голосе зазвучали нотки доброты и мудрости, но ничего у нее не вышло. «Это в тебе со стороны манчестеров. Половина из них мнила себя поэтами, другая половина художниками. Но все они каждый вечер напивались до поросячьего визга. Он полапал твои тиськи и потерся о тебя, ничего больше. И расстраиваться тут не от чего. Тем более, не из-за чего лишаться сна». «Откуда ты это знаешь?» — фрыкнула Сьюзан. Она знала, что вопрос грубый, но ее это уже не волновало. Более она не желала выслушивать теткины нравоучения. Сейчас они жалили, как оса. Корделия изогнула бровь, а когда заговорила, в голос ее не слышалось злобы. «Вижу, этот вопрос доставил тебе удовольствие. Тетя Корт — сухая палка, тетя Корт — старая дева, тетя Корт — сидеющая девственница, да? Так вот, мисс юная красотка, пусть я и девственница, но в молодости кавалеры у меня были, до того, как мир сдвинулся с места. Может, среди них и великий Флен Лэнджел, а может и нет», — подумала Сьюзан. «Флен Лэнджел старше тетки минимум на 15 лет, а то и на все 25. Пару раз я чувствовала боком старину Тома, Сьюзан, и передом тоже. Твоим кавалерам тоже было под 60. Изо ртов у них дурно пахло, а суставы хрустели, когда они лапали твои тиськи. Кто-нибудь пытался вдавить тебе о стену, когда старина Том начинал трясти бородой и говорить «бла-бла-бла». Всплеска ярости, на который рассчитывала Сьюзан, не последовало. Вместо этого она увидела, как затуманились глаза Кордели и стали такими же пустыми, как у отражения Торина в зеркале. «Дело сделано, Сьюзан». Улыбка короткая и ужасная блеснула на худом лице тетки. «Дело сделано, да». «Мой отец возненавидел бы эту сделку», — закричала Сьюзан. «Возненавидел бы и возненавидел бы тебя за то, что ты допустила такое. Мало того, немало этому поспособствовало». «Возможно». Ужасная улыбка вновь пробежала по лицу тети Корт. «Может и так. А знаешь, что бы он возненавидел еще больше? Бесчестие нарушенного слова. Позор безотцовщины. Он бы хотел, чтобы этого не случилось. Если ты помнишь его лицо, то не должна этого допускать». Сьюзан не отрывала от нее взгляда. Губы ее дрожали, глаза наполнились слезами. «Я встретила человека, которого полюбила. Вот что она сказать хотела тетке, если бы смогла. Неужели ты не понимаешь, что это все меняет? Я встретила человека, которого полюбила. Но если бы тетя Корт относилась к тем людям, кому Сьюзан могла сказать такое, девушка едва ли оказалась бы в таком безвыходном положении». Поэтому Сьюзан повернулась и молча вышла из дома. По щекам катились слезы. Перед глазами все расплывалось. Она скакала незнамо куда. Однако какая-то часть сознания, должно быть, заранее определилась с маршрутом. Потому что через 40 минут после того, как она покинула дом, Сьюзан увидела перед собой ту самую ивовую рощу, о которой грезила, когда Торин подкрался к ней сзади. К